Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Кирилл Запорожец. Здравия тебе, Кирилл. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем новую тему «Калидедар», и я надеюсь, что ты нам расскажешь много что интересного. Да, друзья, мы продолжаем изучать славяно-арийскую науку времени, и мы рассмотрели с вами 12-месячный «Каладар» и 16 чертогов Калагода, коснулись солнечно-лунного календаря Лели, Фаты и Месяца, рассказали об ущербном григорианском псевдокалендаре, и сегодня у нас новая тема – солнечный календарь Восточной Руси или календарь староверов «Калядедар». Действительно, наши предки использовали несколько солнечных календарей. И был календарь на 12 месяцев и на 16 чертогов. А сейчас мы говорим за календарь, где годовое колесо, лето, делится на нечетное количество сегментов. Да, на самом деле такое редко бывает. Вот мы с вами в прошлый раз говорили за то, что у наших предков был 13-месячный календарь. 13 – нечетное число. Но число 9 – это вообще особое число. Считается, что девятка – это царица всех чисел. Обратите внимание, на что бы вы 9 не умножили, всегда получится девятка. Дважды 9 – 18, 1 плюс 8 – 9. Трижды 9 – 27, что сводится к девятке. 5 – 9 – 45, 7 – 9 – 63, 9 – 8 – 72. Всегда будет девятка. То есть девятка любое число превращает само в себя. А прибавляя же девятку к любому числу, остается то самое число. Допустим, прибавляем девятку к единице, останется единица. Прибавляем девятку к двойке, 11, 1 плюс 1, 2. То есть мы видим при сложении девятка никак не влияет на итог. Число остается такое, которое было до сложения. Единственное, что девятка добавляет свою силу. Но при умножении она превращает любое число в самое себя. Вот это свойство только девятки. У каждого из девяти чисел будет свое волшебство. Но девятка стоит над всеми над ними. Поэтому семичакровая система лежит в основе семидневной недели. Здесь в Калядедаре у нас будет девяти дневная неделя, и год у нас тоже будет делиться на 9 сороковников. А поскольку сороковников 9, то в основе, в общем, этого календаря, построенного на девятке, лежит не 2, 4, 8, 16, 32, 64, как это было в Калагоде, да, мы рассматривали прошлый с вами календарь двоичный, да, то есть четный, где все удваивалось. Надо сказать, что так растет жизнь. Клетка всегда делится на две части, называется митоз, 2, 4, 8 и так далее. Здесь все утраивается. То есть в основе девятки лежит три мира, которые в зороастризме называются Гитик, Миног и Ритаг. В русской традиции они известны как Явь, Навь и Правь, или они еще известны как подземный мир, Навь, земной, Явь и надземный мир, Правь. Или он еще известен как горний мир, дольний мир, да, то есть в разных традициях слегка по-разному. Здесь встречаются три главных цвета, да, они называются чистые цвета в живописи, или несмешанные цвета. То есть все остальные цвета образуются смесью, то есть трех основных цветов, желтый, красный и синий. Вы знаете, картридж, когда для принтера заправляете, там три чернила всего льете. Красный, желтый и синий. Из них соединений получается, в общем, вся радуга. Да? И мы видим здесь три мира. Явь у нас желтое, солнце. Да? И миром Яви управляет великий триглав Яви, известный нам как Сварог, Перун и Свинтовит, которые христиане называют Святая Троица, мира Яви, да, где Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Ну, я думаю, Перун, он как сын Сварога будет Бог Сын, да, соответственно, Сварог Бог Отец и Бог Святой Дух будет Свинтовит. Точно такой же триглав великий, но уже не Яви, а Нави, это Святовит, Велес и Дождь Бог, да. Великий триглав мира Прави, Рот, Рамха и Вышень, или Вишну, как его называют в Индии. То есть, таким образом рождается девятиглав. Да? То есть, три мира, каждый из них управляется своим триглавом. Так, три Это 3 в первой степени. А 3 в квадрате, 3 во второй степени, это будет 9. Вот они здесь, 9. 3 в третьей степени будет 27. То есть 3 умножить на 3 умножить на 3. И 27 здесь присутствует на вот этом вот уровне с 27 накшатрами. Мы будем с вами сталкиваться всегда, когда речь идет о Каляде Даре. Дело в том, что очень многие люди, которые знакомы с этим календарем, его не совсем правильно позиционируют. Из-за этого случится, может быть, неприязнь. То есть одно дело староверы, которые живут по Каляде Дару, а другое дело современные недоверчивые славянофилы, которые видят в этом угрозу для своего мира понимания, потому что необычный календарь, в котором 9 сороковников. Но надо сказать, что в основе Каляды Дара 9 сороковников лежит система так званых лунных стоянок, принятых в джиотиш-астрологии. Именно поэтому мы Сварожий круг, когда с вами в самом начале о самом Сварожьем круге говорили, там внутри было 9 стихий звезды Инглии, да, вот эти 9 стихий: земля, звезда, огонь, солнце, древо, небеса, океан, луна и бог. И, соответственно, 9 цветов: черный, красный, алый, златый, зеленый, небесный, синий, фиолетовый, белый. От черного до белого вся радуга. Но основные цвета — это красный, правь, желтый, явь и синий цвет. Навь, да? Хорошо, поэтому все это полотно про троичность, про число 3, про число 9, про число 18, дважды 9, и про число 27, трижды 9. Итак, на каждом слое показан размер календаря и показаны аспекты этого календаря. То есть здесь мы в самом центральном круге видим название 9 стихий, которые только что мы пробежались, да, и тут стоят руны. Эти руны имеют отношение не к буквице, имеют отношение к харийской коруне. Именно они стоят в центре Сварожьего круга, там, где звезда Инглии, 9 стихий. И эти руны именуются следующим образом: Како, Бысть, Веды, Глаз, Добро, Жизнь, Зной, лес, мир. У каждой руны свое глубинное значение, наполнение, принципы применения, сила, свойства, качество. И за каждой руной стоит сектор на самом деле неба. Мы с вами рассматриваем здесь первые 9 рун из 144 рун харийской коруны. Вот. На следующем уровне у нас и про коруну отдельное занятие будет, мы сейчас просто их не вместим, поэтому я их просто перечислил, да? Но именно эти руны будут кодировать и 9 сороковников, и 9 чакр, и 9 дней 9-дневной древнерусской недели. Этой 9-дневной недели управляют 9 планет, которые мы будем называть с вами и на западный манер, и на славянский манер. Земля Хорса или Меркурий будет управлять первым днем недели, понедельником, когда в 9-дневной неделе проявлена стихия Земля. То есть вся 9-дневная неделя – это 9-частная лестница духовной эволюции от первичного пульса в нижней чакре, корневой, до поднятия энергии к верхней чакре, к сахасраре или к роднику. Итак, первым днем недели управляет Хорс Меркурий, вторым днем недели Арей Марс. Ну, в западной астрологии, вы знаете, Марс рисуется кружочек и стрелочка от него влево-вправо вверх. В славянской астрологии мы будем Марс рисовать вот таким вот образом. Третьим днем недели Третейником, и здесь мы видим ее руну, Земля Перуна или Юпитер. Четвертый день недели – Земля Варуны или Уран. Пятый день недели – Земля Индры или Херон. Да? Ну, это еще в астрологии называется астероид 2060 – Херон. В астрономии это не считается планета, потому что она маленькая, она астероид. Но в астрологии, в зороастризме, допустим, Херон рассчитывается. Херон, да, то есть считается планета, там влияние, у нее значение свое. Вот. В славянской астрологии тоже, только мы Херон будем называть Земля Индры. Вот, а объект космический один и тот же. И, соответственно, влияние у него будет одно и то же. Вот, названия чуть-чуть разные. Итак, Сатурн мы тоже будем называть не по-римски Сатурн и не по-гречески Кронос. Мы не будем его называть как индусы Шани, да, вот, или как зороастрийцы Кейван. Но мы должны понимать, что речь идет об одном и том же объекте, планета с яркими кольцами. Да? Земля Стрибога. И вот это кольцо здесь и руна Стрибога. Итак, шестицей управляет Стрибог. Седмицей управляет Сварог. В данном случае Стрибог и Сварог – это, конечно же, боги, за которыми стоят области мироздания. Как, допустим, за Сварогом стоит эфир, а за Стрибогом стоит ветер, да? А за Индрой стоит растительное царство, да? А за Перуном стоит, допустим, электричество и огонь, да? Вот. Кроме этого, каждый из этих девяти богов будет символизировать конкретный материальный объект, планету. Так вот, планета Сварога или Земля Сварога, известна также собственным именем как Дея, вот была разрушена многие тысячи лет тому назад, когда злой дух вторгся в нашу Солнечную систему, осквернил ее, и в результате мы имеем короткую продолжительность жизни, короткую память и то, что мы называем Кали-Юга и современное общество, да, с потерянной памятью. Поэтому Земля Сварога сейчас из себя представляет пояс астероидов. По этому поводу староверы на седьмой день девятидневной недели держали пост. Да. Это связано с той древней трагедией, когда наша Солнечная система была покалечена, но это отразилось на нас, потому что каждая планета в мозге контролирует определенную область. И у нас получается не только Солнечная система, но внутри, в общем, тоже произошла некая такая духовная поломка. Да? Я полагаю, это все чувствуют. Что-то в нашем мире не то происходит, а конкретно с календарем большой вопрос. Итак, стихия океан управляет Земля Сварога, там, где сейчас находится пояс астероида. Восьмым днем недели будет управлять Заря Мерцана. И на западный манер эта планета известна как Афродита или Венера. Мы будем ее называть Заря Мерцана. Она будет управлять восьмым днем недели. А девятым днем недели будет управлять сам Ярило Солнца. Ярило Солнца. И вот они пошли эти дни недели. Понедельник – день труда. Вторник – день труда. Третейник – день отдыха. Четверик – день труда. Пятница – день труда. Шестица – день отдыха. Так вот, седмица тоже был день труда. Осьмица – день труда. И девятый день – день отдыха. Получается, отдыхаем сутки через двое. В тот момент, когда Земля Сварога или Дея демонами была разрушена, да, и человечество переселилось на Марсе, а в тот момент, когда эта планета в пояс астероидов взорвалась, да, в этот момент с той же стороны от Солнца был и Марс. И в наших ведах описано, что когда Земля Сварога она взорвалась и превратилась в эти обломки, как кольцо обломков, с Марса сдуло часть атмосферу. То есть вот об этом речь. Что как бы, но это был двойной удар. Сейчас идет битва за Землю, но мы об этом с вами говорили, являемся участниками этого процесса. Поэтому из 9 дней, 9-дневной недели, 3 были выходные. Это 3, 6 и 9. Никола Тесла говорил такие слова: если вы знали все могущество, тройки, шестерки и девятки, вы владели бы ключами от всего мироздания. Судя по всему, часть ключей от всего мироздания – это древний православный календарь староверов, вот, который мы знаем как Калядыдар, и рассматриваем его строение, его основу, его действия. Каждому дню девятидневной недели соответствует цвет. Каждому цвету соответствует чакра. Кроме классических семи чакр, которые находятся вдоль позвоночника, от корня и до короны, в системе Калядыдар используются две дополнительные чакры, но здесь они не как дополнительные, здесь они входят в раздел основных чакр. То есть добавляется чакра правого плеча и левого плеча. Перечислим эти чакры. Черный цвет – основание позвоночника, чакра Муладхара, или в славянской традиции именуется как исток. Второе чакра, да, – это лобковый центр, сексуальный центр удовольствий, чакра Сватхистана. И также не только удовольствие, здесь зарождается жизнь, зарод, да, связано с размножением. Чакра живот связана с созреванием плода, да, если здесь зародилась, то здесь она жива. Где? Жива вот, живот, поэтому не только органы пищеварения, а также материнская утроба, где плод, проходя период созревания или проявления, да, становится живым, да, и рождается как новая жизнь. Поэтому живот или манипура чуть выше пупа, третья чакра, которая включается в третий день недели. Да. В этом смысл жизни по славянской девятидневной неделе. Мы соединяем образ каждого дня с той или иной чакрой. И за 9 дней, каждый из этих дней, мы смотрим на мир через призму той или иной чакры. Да. И таким образом происходит эволюция, и каждый день у нашего внимания на том или ином энергетическом центре. Чакры не видны глазами. В этом трудность духовного развития. То есть надо что-то развивать, дух, но он не виден. А вопрос, а как развивать, качать мускулы того, чего нету? А что у нас есть духовные мускулы? А каким образом можно развивать чакры? Понятия не имею, как чакры можно развивать без календаря. На мой взгляд, это прям-то труднодостижимо. Собственно, в этом и есть смысл календаря, любого календаря, особенно девятеричного календаря, который включает нам все эти чакры. Потому что зубы чистить – понятное дело, а чакры чистить – а как это делается? Это делается с помощью календаря, где каждому дню определенная чакра. Поэтому стоит это выучить один раз, как цвета соответствуют планету управителей, и у вас вот эта вот лесенка духовного развития, шкала, всегда будет в сознании. Это некая такая пресс-форма, которая лежит в основе всего календаря. Поэтому вы видите сектора, они пронизаны определенным цветом, да? Стихия Луна пронизывает и восьмой день недели, и восьмой месяц Хейлет. Угу. Хорошо. Итак, третья чакра – живот. Четвертая чакра – анахата, сердечный центр или перси. Следующая – правая анахата, правое плечо, правая лопатка, правый сосок, правая подмышечная впадина, правая легкая. И эта чакра, которая находится справа от груди, называется сурма-чакра. У индусов у нас называется лада, чакра любви. А с другой стороны чакра нежности, леля и интуиции. Вот это мать и дочь, лада и леля, которые как раз отвечают за сердечный уровень, где и любовь ответственная, и нежность искренняя, да, и интуиция чакры лели. И если лада – это солнечная чакра, потому что на правой стороне тела, на правом плече, то леля – это лунная чакра, и чандра – это бог луны в индийской традиции. Вот. А мы богиню луны связываем с образом лели, таким образом лада, солнце и леля, луна на правом и левом плече активизируется на пятый и шестой день девятидневной недели. Седьмой день девятидневной недели, седмица, чакра устья или вишудха, основание горла. Да? Аджна чакра или чело, да, вот это вот, значит, березовый ободок, да, на голове, такой головной убор, так называется очелье, да, а чакра чело – это то, что известно как третий глаз или аджна-чакра, да, в русской традиции как чело, поэтому вот эта область лица не лоб, это чело, а лоб – это макушка, то есть лоб – макушка, а это чело. Хорошо, вот эта макушка, родник или лоб, или то, что называется сахасрара. Там, где распускается тысячелепестковый цветок, но он раскрывается тогда, когда все чакры сильные. Поэтому для того, чтобы энергию жить, как говорят вот иногда, вот живите на верхних чакрах. Ну а с нижними, а как включить эти верхние? С нижними, так как понятно, живем на таких вибрациях. Поэтому календарь есть тренажер для развития нашего тонкого тела и его органов восприятия, которых 9 основных. Да? И нам лада и леля нужны для того, чтобы потерянные в результате падения из золотого века в Кали-югу потерянные крылья ангела снова начали расти. Сначала на тонком уровне, а потом, его знает, может, на плотном уровне, но не будем фантазировать. А скажем лишь то, что у человека есть тонкое тело, и в тонком теле-то человек любой может летать. Вот для этого нам нужны, в общем, лада и леля. Поэтому мы и крест, да, православный накладываем на чело, что есть отец небо, на пуп, что есть мать земля, на живот, на пуп, на правое плечо, что есть сын, и на левое плечо, что есть дочь. Хорошо. То есть эти чакры для нас важны, мы крестом их и активизируем. Что христиане, что староверы православные, это нас объединяет. Крест живой. Угу. Не крест распятия, а крест живой. Познание добра и зла, да? Жизни, да, даже так надо сказать. Хорошо, родник Сахасрара, чакра тысячелепестковый лотос. На следующем уровне идут 27 вот этих вот лунных стоянок или 27 накшатр, о которых будет отдельное занятие. Да? И я их сейчас просто перечислю, да, что первая лунная стоянка называется Ашвини, Пхарани, Критика, Рахини, Мригашира, Ардра, Пунарвасу, Пушья, Ашлеша, Махха, Пурва Палгуни, Уттара Палгуни, Хаста, Читра, Свати, Вишакха, Анурадха, Джьештха, Мула, Пурва Ашатха, Уттара Ашатха, Шравана, Тхаништха, Сатабхиша, Пурва Бхадра, Уттара Бхадра и 27-я Накшатра Ревати. Накшатра – это лунные знаки зодиака, лунные созвездия в ведической астрологии. Вот я сейчас говорю ведическая астрология. Вот, она состоит из двух частей. Из индийской ведической астрологии и славянской ведической астрологии. Они завязаны именно через число 9. То есть 9 наших сороковников, они, каждый из них вмещает в себя 3 накшатры. И это мы увидим чуть попозже, когда подойдем к сороковникам. Сейчас же что скажу, что по накшатрам это огромная тема, ну то есть реально очень большая. Про каждую накшатру это занятие часа на полтора. Вот, поэтому только скажем, что это наша ведическая тема. И индусы реально сохранили до нас приличный объем знания, за что им огромная благодарность. Так что давайте будем вспоминать. Здесь почему у Солнца свой знак зодиака, вернее, свой путь, а у Луны как бы свои созвездия? Потому что орбита, как Солнце по небу проходит, вот мы говорили по эклиптике, Луна проходит с небольшим отклонением на 5 градусов. То есть чуть-чуть она то выше, то чуть-чуть ниже. И в точках пересечения солнечной и лунной орбиты находятся так званые лунные узлы. Северный лунный узел, который в индийской астрологии называется Раху, и южный узел, который называется Кету, еще они известны как голова дракона Раху и хвост дракона Кету. В русской астрологии мы их будем называть, соответственно, Чернобог, северный лунный узел, и Белобог, южный лунный узел. Ну, поэтому об этом еще будем с вами говорить. Поэтому это путь непосредственно Луны. Но нам для того, чтобы более точно определить все особенности нашего предназначения и судьбы, надо будет знать не только, в каком сороковнике было Солнце в момент рождения. Это-то понятно, с этого все начинают, определяют сороковник, день рождения. Но нам этого мало. В каждом сороковнике 3 накшатры, и нам надо именно треть сороковника определить, да? И не только для Солнца, а для всех 3-9 земель, но об этом будем говорить на полотне более сложном, космограмма, потому что календари – это основа науки о времени, астрология – это вершина науки о времени. И кроме, календаря и гороскопа, есть еще третья часть астрологии под названием геноскоп. Вот, или родовая астрологическая книга твоего рода, да, и об этом тоже мы отдельно про геноскоп с вами будем говорить, очень интересная тема.